Глава шестая. «Что же делать нам, госпожа?» – пробасил Гар, шмыгая носом и вытирая слезы. «Убили ведь они и госпожу мою, и господина моего, и меня едва не убили. Что же нам делать-то?» Арията молчала. Она сидела возле самой воды, обхватив руками согнутые ноги и положив подбородок на колени. Только теперь принцесса поняла, какой страшной силе бросила вызов. Без сомнения, в прошлую ночь ее спасло только чудо. Орден Каяров скорее спалит дотла весь Нелас и перебьет его жителей, чем упустит драгоценную добычу. Оставалось надеяться только на то, что у этого Эммельзарага хватит сообразительности как можно скорее покинуть город. Кроме того, из этого следовало, что Арияте ни в коем случае нельзя и близко подходить к его дому. Лучше всего было бы перехватить старого Сейрава после того, как он выберется за крепостные ворота, чтобы потом идти с ним. Но во имя всесильного Ямерта, что делать с этим беднягой Гарром? «Сиди здесь», – распорядилась принцесса, поднимаясь. «Не трогайся с места, пока я не вернусь». Великан послушно кивнул. Арията стала, крадучись, пробираться обратно к мусорным воротам и едва не столкнулась нос к носу с восьмеркой заступивших на стражу мрачных воинов ордена. Дорога назад в город была отрезана. Почти тот час появился и еще один отряд, десятка два затянутых в черное мечников. Эти, не задерживаясь, деловито направились вглубь свалки, принявшись методично обшаривать все вокруг. Похоже, их не смущали ни груды гниющих отбросов, ни ужасающее зловоние. Принцесса опрометью помчалась назад. Каяры показали себя очень быстрыми противниками, и сейчас у Арияты оставался один единственный путь бегства. По реке прочь от Нелласа. Не приходилось сомневаться, что все пристани и набережные также тщательно охраняются. «За мной, Тар!» – только и сказала она великану, входя в холодные речные воды. Былой слуга Оливии недовольно заворчал, но не посмел ослушаться. Они поплыли. У Гарра это получилось плохо. Он отчаянно колотил по воде руками и ногами, поднимая целые фонтаны брызг. Арията скользила подобно рыбке. В одиночку ей не составило бы труда скрыться, однако из-за великана их заметили с берега. Надо отдать каярам должное. Действовали они молниеносно, без малейшей суеты и неразберихи. Спустя несколько секунд над рекой раздалось звонкое щелканье арбалетов да злой свист коротких и толстых стрел. Шестеро воинов ордена молча бросились в реку и поплыли за беглецами. Стрелы вспарывали воду возле самой головы принцессы. Гаяры стреляли с редкой меткостью и быстротой. Арията поняла, что воины в черном не хотят убивать ее, стремясь взять живьем. Завеса стрел отрезала дорогу дальше по реке. И теперь плывшим вдогон слугам ордена оставалось лишь схватить беглянку. «Госпожа!» – захлебываясь, проревел Гар. «Плыви, госпожа, я задержу!» Резко согнувшись в пояснице, Арията мощным грибком ушла в глубину. Перевернувшись на спину, она уцепилась за пояс Гара, заставляя его тоже погрузиться. Это было очень нелегко – тащить великана под водой, давая ему лишь изредка вдохнуть воздуха. Сама Арията показывалась на поверхности вдвое реже. Сворачивая то вправо, то влево, сносимые течением, они отплывали от стрелков все дальше и дальше. Шестеро преследователей настигли принцессу с Гаром уже почти у самого берега. Великан совершенно не интересовал черных воинов. Однако, чтобы добраться до Арияты, им надо было сперва справиться с ним. Вода забурлила и вспенилась. В руках каяров мелькнули короткие блестящие мечи. Однако великан, почувствовав под ногами дно, сражался с небывалой яростью. Каяры попытались кинуться на него сразу все вместе, со всех сторон. Один оказался чуть более проворным. Он опередил остальных, но лишь для того, чтобы его шея хрустнула под железными пальцами великана. Пена вокруг цепившихся побагровела, клинок умирающего каяра оцарапал плечо Гара. Но великан, захлебываясь, успел размозжить голову еще одного нападавшего, прежде чем два других меча вонзились ему в руку и в бок. Горечь и жгучая, неведомая доселе ненависть мощной волной обрушилась на Арияту. Только на один миг мелькнул перед ней взор тонувшего Гара, и стилет, словно сам, впрыгнул ей в руку. Она вновь нырнула и открыла под водой глаза. Прямо перед ней, ко дну, медленно шел громадный бесформенный ком, оставляя за собой темно-багровые полосы. Ком дергался, словно бьющееся в агонии животное. Время от времени мелькала чья-то рука с кинжалом, клинки погружались в тело Гара. Однако великан, сгребя в охапку всех четверых противников, похоже, твердо решил расстаться с жизнью только вместе с ними. Ариата метнулась к борющимся точно стремительная выдра. И прежде чем заметивший ее воин ордена успел освободить руку для защиты, стилет погрузился ему в шею. Второй враг попытался отмахнуться ножом. Лезвие задело предплечье принцессы. Однако ее клинок дошел до сердца противника. Вода вокруг стала совсем непроглядной от крови. Едва ли не ощупью, Ариата, уже задыхаясь, отыскала третьего Кайяра и холодно, без колебаний, вогнала в тело оружие на всю длину. Словно была она не утонченной принцессой, а старым, видавшим тысячи смертей, циничным наемником. Ей казалось, что она убивает не людей, а давит каких-то отвратительных, смертельно опасных насекомых. Нехватка воздуха вынудила ее рвануться вверх. И тут Гар яростным, поистине запредельным усилием стиснул в смертельных объятиях последнего врага, ломая ему кости. Два так и не расцепившихся противника спустились на дно. У принцессы не было времени рыдать и оплакивать погибшего великана. Она понимала, что появись она на поверхности, кайяры уже не потеряют ее из виду. Она поплыла под водой, пока перед глазами не замелькали красные и зеленые круги. У противоположного берега она знала, были заросли тростника. Она была обязана добраться до них так, чтобы не заметили кайяры. Девушка надеялась, что оставшиеся возле свалки воины ордена поверят в то, что она утонула вместе с остальными. Пальцы рук нашарили илистое дно. Берег был совсем рядом. Цепляясь за осклизлые коряги, принцесса почти ползла, наполовину теряя сознание от нехватки воздуха. Она изо всех сил боролась со жгучим и неотвязным желанием выскочить, вдохнуть полной грудью, бегом броситься прочь от страшной реки, только что упокоившей в себе семерых. И всякий раз, когда, казалось ей уже не выдержать больше, словно чья-то невидимая рука подносила к ее глазам четыре камня Халлана. И в ее видении самоцветы дивно и величественно лучились мягким переливающимся огнем, и свет их помогал противостоять безумию. Она выдержала, едва-едва захватывая воздух губами, для чего ей приходилось переворачиваться на спину. Принцесса проползла среди острых листьев высокого тростника и, осторожно, почти не дыша, выбралась на пологий берег. Вжалась в песок и осталось лежать неподвижно. Она боялась пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы подняться и посмотреть, чем же сейчас заняты кайяры на противоположном берегу. Холод пробирал до костей, мокрая одежда липла к телу, жадно высасывая последние остатки тепла. Ариата вдруг поняла, что если она не согреется, то просто умрет. Умрет прямо сейчас, на этом месте. Только теперь она решилась оглянуться. Там, вдали, у самой кромки воды, стояли десятка-полтора воинов в черном, держа наготове арбалеты, и еще пятеро на небольшом плоту торопливо отпихивались от берега. Ариата ужом поползла вперед. Ей вновь повезло. Здесь в реку впадал небольшой ручей, текущий в глубоком овраге с высокими и обрывистыми склонами. Ариата незамеченной скользнула в его устье. Здесь уже можно было выпрямиться и бежать, бежать, что есть духу, так, чтобы ветер свистел в ушах. Бежать, чувствуя, как живительное тепло вновь возвращается в онемевшие от холода руки и ноги. Бежать, пока сердце не начнет вырываться из груди. Запыхавшись в конец, принцесса остановилась. Остро болел бок, девушка задыхалась. Теперь быстрым размашистым шагом вперед, как можно дальше от реки, как можно дальше. Время от времени она останавливалась и прислушивалась, нет ли погони. хотя умом прекрасно понимала, что каяры, если и будут гнаться за ней, то она наверняка ничего не услышит до самого последнего момента. Ариэта старалась бежать по ручью, надеясь не оставить следов. Однако затем принцесса подумала, что именно этого каяры и будут ожидать от нее, когда переправятся на другой берег и разберутся в следах. И потому, заметив справа от себя спускающийся почти к самому руслу чистый травяной склон, Ариэта решительно свернула, выбравшись прочь из оврага. Оглянувшись, она вздохнула с некоторым облегчением. Примятая была ею короткая трава, уже распрямилась. Не сбавляя шага, принцесса двинулась, куда глаза глядят. Подальше от реки, в самую глубь леса, ей пришлось пробираться густым и мокрым чернолесьем, кое-как отыскивая дорогу в непролазных зарослях. Остановилась она, лишь почувствовав, что больше не может сделать ни шагу, хотя бы весь орден каяров во главе с его страшной предводительницей гнался за нею по пятам. Принцесса опустилась на сухом и довольно высоком холме с длинными и пологими склонами. Его покрывали величественные дубы. Мокрые ивняки и болотины остались позади. Здесь же лесные гиганты спокойно и величаво возносили к самым облакам свои могучие руки ветви. Их листва беззаботно перешептывалась о чем-то под легким ветерком. Могучие корни утопали в мягкой и длинной траве, так и тянувшей прилечь в конец измученную Ариэту. И тут силы действительно оставили принцессу. Вспомнилось, что за последние сутки она, раньше не обидевшая и мухи, убила ни много ни мало пятерых. Пятерых людей, таких же, как она, смертных, ходивших с нею по одной земле и дышавших одним воздухом. Впервые в жизни Ариэта обогрела руки человеческой кровью. Эта мысль только теперь добралась до ее сознания. Принцессу затрясло. Девушка изогнулась в мучительном спазме, исходя кровавой рвотой. Ей казалось, что тени убитых воинов обступают ее, протягивают длинные бесплотные пальцы, стремясь утащить с собой в области серых стран, где, говорят, каждый убийца, встречаясь со своими жертвами, должен будет держать ответ за содеянные им преступления. От всего этого Ариэта лишилась чувств.